К 9 часам пополудни по восточному стандартному времени в эфире CNN впервые прозвучала вводная нового типа. Или та же, но на новом уровне. Это было заявление известного политического прогнозиста. Оно, в частности, содержало слова о том, что правительства США и Великобритании могли бы проявить и большее внимание к мнению своих избирателей. Формулировки звучали довольно обтекаемо. И не каждый зритель понял на первой же минуте комментария, а что же, собственно, имеется в виду. «Мы живем в государстве, являющемся признанным примером строгого следования демократическим принципам. Нет большей свободы, чем свобода выражения своих мыслей. За четкое понимание этого простейшего, но такого важного факта была заплачена высокая цена. Мы платим эту цену до сих пор, и мы готовы платить ее и дальше». Именно это отличает нас от других. И менять это бесценное моральное отличие на сиюминутное удобство, на выгоду сегодняшнего дня, это недопустимо. Политический прогнозист был седым благородным человеком. Говоря, он кивал через каждые несколько слов, и в унисон ему начала кивать ведущая передачу журналистка, немолодая, но на редкость красивая чернокожая, с тем оттенком желтизны, который встречается у жителей Полинезии. Я позволю себе процитировать слова человека, разумность которого стала хорошим тоном ставить под сомнение. Ведущие себя таким образом люди полагают, что это делает их едва ли не аристократами. Однако послушайте и постарайтесь понять, что именно я имею в виду, приводя вот эту цитату. «Американцы желают мира во всем мире. Мы мирная нация. Война — это самый крайний ответ на угрозу. Однако временный мир, как результат отрицания угрозы, игнорирования ее, может быть только прелюдией к более широкомасштабной войне, к большему ужасу. Америка встретит надвигающуюся угрозу рано, еще до того, как доступные нам формы ответа станут ограниченными и отчаянными. Демонстрируя нашу уверенность сегодня, мы строим мирное будущее». «Да?» Это короткое вводное слово заставило прогнозиста улыбнуться. «Да, кто-то вспомнил, кто-то наверняка догадался. Стиль этого высказывания вполне узнаваем. Это слова, которые президент Джордж Буш произнес в своем обращении к народу 7 декабря 2002 года. Простые слова, правда? Если бы я искал дешевой популярности, я бы над ними посмеялся. Я знаю, кто-то смеется и сейчас». Но мне не смешно, и не потому, что я большой поклонник интеллектуальных достижений нашего бывшего президента. Наоборот, я был весьма последователен в его критике. Не станет исключением и этот раз, но давайте признаем, процитированные мной слова шли от чистого сердца. Они являются проявлением убежденности не самого плохого человека из всех нас, не самого большого циника. Вот под этим я готов подписаться хоть сейчас». Он немного помолчал. Журналистка в этот раз рот не раскрыла, только продолжала наклонять голову, как фарфоровый болванчик. «Уже несколько лет назад президент полагал, что верность принципам важнее, чем сиюминутный комфорт. Однако у меня создалось впечатление, что с тех пор его позиции и позиция президента, сменившего его на этом посту, несколько поколебалась. Мы живем в интересное время». Время, в которое переоценка ценностей приобретает размах поистине глобального характера. Президент встретился с Владимиром Путиным, и вся его риторика о нерушимости нашего курса на поддержку демократических преобразований в России вдруг угасла. Он встретился с ним второй раз, помните те дни, и вдруг выяснилось, что преследование политического инакомыслия и убийство прогрессивных лидеров в России имеют гораздо меньшее значение, чем услуги, которые русские готовы нам предоставить в обмен на наше молчание. Совместная борьба с терроризмом или просто разговоры об этой борьбе. Введение совместных научных и культурных программ, снижающих напряженность в пульсирующих уже сотню лет горячих точках планеты. То, что эти культурные программы, как выясняется, служат лишь прикрытием для массированной атаки на нашу экономику, пусть и в формате почти легитимного в наши дни промышленного шпионажа, это выясняется позже. Много позже, когда все уже привыкают к сложившемуся состоянию дел. И так происходит раз за разом. А ведь если подойти к происходящему критично, если посмотреть на отдельные эпизоды со стороны, то Становится просто непонятно, почему президент столь некритичен. Что знает он, что убеждает его быть некритичным? — Вы имеете в виду то, что произошло вчера? — Именно это, Шерил, именно. Давайте вспомним. С момента начала атомной эры во всем мире погибло 9 атомных субмарин. Да, труд подводников не просто опасен, он полон риска, даже в мирное время. Доказательством тому является гибель Трэшера в 1963-м и Скорпиона в 68-м. Но русские за это время потеряли К-8, К-219, К-429, К-278 «Комсомолец», К-141, известную как «Курск». И, наконец, вчерашняя потеря, которая у всех на слуху. Причем, заметьте, я даже не говорю здесь о случаях гибели подводных лодок от непонятных логичных причин, как принято говорить, неизбежных на море случайностей. Именно так погибла атомная К-56 русского Тихоокеанского флота. Море есть море, но 6 остальных можно заключить вслед едва ли не за самим Наполеоном Бонапартом. Да, русские не морская нация, а континентальная. Но этого недостаточно, чтобы объяснить произошедшее. И совершенно недостаточно, чтобы это оправдать. Если нация не способна контролировать себя, значит, она должна быть поставлена под контроль внешней силой. Силой убеждения, если ее возглавляют достаточно адекватные люди. Любой другой силой, если неадекватные. То, что русские продолжают цепляться за давно угасшую иллюзию, за внешние формы давно снятого с них статуса сверхдержавы... — Я перебью вас, простите, Джеральд, — подалась вперед ведущая. — Вы сказали «снятого с них». Снятого, простите, кем? — Да это же ясно, так ясно! Прогнозист откинулся в удобном кресле и развел руками. Его благородное лицо уже не казалось живой рекламой клуба 110, объединяющего людей с интеллектом заметно выше средненационального. Теперь оно стало одухотворенно жестоким, как у рыцаря-крестоносца. Они сами сняли с себя право называться сверхдержавой. Их победили не мы, как бы не льстило нам устоявшееся уже словосочетание «победа в холодной войне». Они победили сами себя и победили безоговорочно. Фактически Советский Союз сам себя разгромил. Россия объявила себя его наследником, но она не справилась с этой ролью. Знаете, как говорят в таких случаях в футболе? «Вон с площадки!» Вы считаете надеяться на то, что русские откажутся от оставшихся у них подводных лодок, это подход реалиста? Нет, это был бы подход идиота. Идеалиста, если вам больше нравится это слово. Надеяться на что-то — это удел именно идеалистов. А вы реалист? А я реалист. И поэтому считаю, что та синяя полоска, которая лезет вверх в правом углу установленного в этой студии монитора — это недвусмысленный сигнал наших граждан президенту. Надо перестать испытывать надежду или испытывать стремление сделать мир лучше, безопаснее, сделать его более предсказуемым. Надо, наконец, делать дело. Не просить, не уговаривать, не надеяться на перемены к лучшему. Делать! Иначе мы рискуем увидеть завтра или послезавтра, что какая-нибудь устаревшая русская субмарина, ставшая для Путина и Медведева глупым фетишем имперской власти, утонет в полусотни миль от Гудзонова пролива. Полагаю, цены на недвижимость в Делавере наконец-то радикально вырастут. Делать? Да, Шерил, делать дело. Перестать просить и начать, наконец, требовать. Мы имеем на это право, мы заслужили его. Вице-президент выключил звук, и огромный плоский экран на стене онемел. В его кабинете находились 10 человек, включая двух помощников и его собственного секретаря. Из 6 лично приглашенных им гостей 4 были в форме. Летчик, 2 армейцев, моряк. 2 оставшиеся ни дня не прослужили в вооруженных силах. Но с остальными их роднило не только выражение глаз. Что-то, несомненно, общее было во всей их манере держаться. «Итак, джентльмены, я объявляю ставки. Сколько, по-вашему, могло стоить правительству США это блестящее выступление?» Никто не ответил. Вопрос был без всяких сомнений риторическим. «Вы догадались. Впрочем, это было несложно. $0.00 и не больше. Напоминаю, что это профессиональный прогнозист». Последовательный и убежденный критик политического и экономического курса прошлого и действующего президентов. Способный аргументировать свои доводы, обладающий весьма богатым словарным запасом. Уверен, каждый из вас знает, откуда он взялся, весь такой из себя догадливый, столь тонко чувствующий момент человек. Полагаю, он далеко пойдет. Его харизма явно переросла его должность. Быть советником при сенаторе Джеффе Бингаме — это не синекуры, разумеется. Сенатский комитет по энергии и природным ресурсам делает дело, как он догадался сформулировать. И информация, которую комитет кладет на стол президенту и на мой собственный стол, очень заметно отличается от той, которой кормится целая толпа вдохновленных своим талантом журналистов. Вице-президент сделал паузу, оглядывая лица людей в креслах, расставленных свободным полукругом. Ни одного генерала или адмирала. Командир, трое полковников и два специальных советника. «Перед нами кризис, джентльмены. Не тот, который был, в котором мы живем последние годы. Новый, уже настоящий. Правда, я сказал банальность? Вы слышите про это 100 раз на дню. Вы включаете новостной канал, и там какой-нибудь миллиардер с бокалом шампанского в руках рассуждает о кризисе на заднем сиденье 100-тысячедолларового автомобиля с обивкой из кожи полового члена молодого африканского слона. Но я говорю серьезно. Уверен, вы способны воспринять мои слова не как религиозное откровение. Прежде всего потому, что у каждого есть в верхах достаточно серьезные источники информации. Почти частная разведка. Я прав? Последние слова вице-президент произнес неожиданно резко, почти грубо. Это контрастировало с его тоном в предшествующие минуты, но не испугало никого. Встреча в таком составе была далеко не первой. — Ладно. Казалось, что вице-президент сейчас улыбнется, но он не улыбнулся. — Я вижу. Судя по всему, вы поняли, что я серьезен. А я серьезен чертовски. Представьте себе кризис, подобный тому, как выглядела Великая депрессия не в кинофильмах, а в жизни. Очереди бывших квалифицированных рабочих за похлебкой, ряды заколоченных домов, в которых на стенах остались картины и семейные фотографии. Один квартал за другим, целые жилые комплексы от Калифорнии до Северной Каролины. Банкротство компаний такого масштаба, что трагедия компании «Энрон» или «Балтиморских сталелитейщиков» будет выглядеть почти смешно. Вы можете себе представить, как это будет выглядеть, когда закроются General Motors Corporation и Newport News Chip Building, когда выгонят своих служащих на улицу US Airways и Chrysler, и бог знает кто еще. Белых воротничков, синих воротничков, чернокожих уборщиц, охранников в их красивой форме. И я говорю не просто о крупных предприятиях, я говорю о компаниях, дающих полнокровные проценты федерального бюджета. Можете быть уверены, принимаются все возможные меры. Но это лавина, которую не остановить политическими решениями, пусть даже самыми правильными. На улицах окажутся сотни тысяч людей, наших соотечественников. На улице, в самом прямом смысле этого слова. Им нечего будет есть, кроме того, что предложит им армия спасения. Тысячи покончат с собой. Вице-президент замолчал. Ни один из присутствующих в его кабинете офицеров и штатских не перебил напряженную паузу ни одним звуком. «Это будет экономический аналог судного дня», — медленно и раздельно сказал Байден полминуты спустя. «И 3/4 населения не окажется способны увидеть ни одной реальной причины происходящему, прежде всего потому, что не видит глубже собственной чековой книжки. Мы сползаем прямиком в этот самый кризис, о котором с глубокомысленным видом рассуждают идиоты с образованием уровня муниципального колледжа. В настоящий, а не в тот. Но вы это уже слышали, правда?» Вновь возникла пауза, и вице-президент обвел всех взглядом, в котором не читалось никакого определенного выражения. «Да, разумеется, и даже от меня. На самом деле глупо рассказывать вам о причинах, когда до начала остаются часы. Вы все это уже слышали год назад, и наверняка поняли, что сейчас я больше обращаюсь к самому себе, чем к вам. Но я начал о другом, о социальном заказе. Почему противник политики нашего президента вдруг начинает поддерживать нас, даже не перестав его критиковать? Почему национальные телеканалы показывают в последние недели грязных русских старух в тряпках чаще, чем Памелу Андерсон в лучшие годы? Что они получили миллионные правительственные заказы на такой показ? Да ничего подобного. Все они делают это по собственной инициативе, просто потому что отлично чувствуют, к чему сделала тогда заявление бывшая госсекретарь Олбрайт. К чему другое заявление другая бывшая госсекретарь, мадам Райс. А к чему уже я сам. И почему это вдруг все они и многие другие касаются совершенно не запрета наживания резинки в Сингапуре? Офицеры изобразили вежливые улыбки. Личный секретарь вице-президента сидел неподвижно, и с тени, не мигая, смотрели его глаза. Их выражение равняло 40-летнего аскета со ждущим своего часа гепардом. «Народ готов, джентльмены, готов полностью. Вы являетесь ведущими специалистами по психологической войне в этой стране. Вы потратили массу сил и средств на компьютерные симуляции, на консультации с гражданскими специалистами и тому подобное. Я вовсе не упрекаю вас, не поймите меня превратно. Все это действительно было необходимо. Мы готовились к самому серьезному шагу в истории. Но не нужно иметь степень в области социальной психологии, чтобы осознать происходящее хотя бы в целом. Потому что когда грошовый журналистик из какого-нибудь вестника техасской скотофермы посвящает разворот не прогнозу падения цен на говядину, а вопиющей проблеме, связанной с отказом России покупать его говядину по надуманным причинам, якобы имеющим отношение к санитарии. Посвящает по собственной инициативе бесплатно, а именно потому, что считает это своевременным и важным. Это все в одну копилку, господа, в одну, в нашу. Сейчас народ готов больше, чем когда-либо. Дальше качество психологического момента будет только теряться. Так говорят ваши модели, так считаю я сам. Люди перегорят, махнут рукой на русских, потому что соседа уже уволили, а на два дома в квартале повесили таблички «Продается с большой скидкой». Но этого не случится. И мы все здесь прекрасно знаем почему. Потому что по телевизору начнут показывать такое, что люди будут гнать свои автомобили с работы выше всех ограничений скорости, лишь бы сесть к телевизору пораньше. Потому что рекой потекут военные заказы, оплачиваемые за счет тех же русских в конечном итоге. И не только на бомбы и ракеты, но на пропитанную антисептиками ткань для пошива носков, на ту же консервированную говядину, на пластиковые вилки, на колючую проволоку. Я вижу, у нас есть вопрос? Интонация, с которой он произнес последние слова, была точно скопирована с той, которую употребляют школьные учителя. Офицер со знаком различия полковника опять улыбнулся. Одними глазами. Высказывание вице-президента о маловажности степени в области социальной психологии не покоробило его. Но он это запомнил. «Да, мистер вице-президент, я никогда не задавал вопросов о составе ударных групп, числе задействованных в первом ударе эскадрилей и тому подобном. Это дело тех самых настоящих военных, которые сидят в приемной и ждут, когда мы закончим». Однако я все же задам один чисто военный вопрос, не имеющий отношения к психологии, или имеющий, но далеко не прямое. Вы уверены, что мы справимся? Возникшая после этого вопроса пауза была ненормальной. Ответное «что вы имеете в виду» не просто подразумевалось. Эти слова были буквально написаны в воздухе огненными буквами. К чести вице-президента он их не произнес. Вместо этого он поставил на стол опустевшую кружку и сжал освободившиеся руки в замок. «Простой вопрос, и мой ответ на него — да, я уверен в этом полностью, безоговорочно. Но давайте подумаем вместе, ведь мы бы справились и годы, многие годы назад, и тогда ответ был тоже «да». Так что вопрос имеет не только качество, но и количество. Да, с какими потерями, насколько большими, людскими и материальными? Наши шансы решить проблему в лоб — были максимальны около 5 лет назад. Заметьте, даже не 10, когда их армия проигрывала войну с вооруженными легким стрелковым оружием индейцами. Условно говоря, конечно. Около 5 лет назад или чуть более того, когда они загнали наиболее агрессивных индейцев в фильтрационные лагеря и догадались купить большинство остальных, но при этом продолжали все быстрее и быстрее терять военную мощь. Они продолжают лишаться ее и сейчас. Каждый год русские ВВС теряют больше самолетов и вертолетов в катастрофах, чем вводят в строй. И это лишь один параметр. Более того, через 5 и через 10 лет ответ будет тоже «да», потому что, несмотря на сурово сдвинутые брови их премьера, русские все же сдувают объем обычных вооружений стремительно. Другого сравнения я подобрать не могу. И неуклонно теряют средства доставки ядерных зарядов. Это еще важнее. Вице-президент поискал что-то взглядом. Безмолвный секретарь неслышно поднялся и через секунду исчез за дверью. «Вы знаете все это не хуже меня, я уверен. Вы военные или разведчики, либо даже и то, и другое вместе. Но вы очень особые специалисты, и вы должны вспомнить и другое. 10 лет назад мечтой рядового русского солдата было сдаться в плен. Сейчас же его мечта — это гонять индейцев по горам с такой скоростью и эффективностью, чтобы полученный опыт обеспечил ему хорошую работу после демобилизации, а девки млели от красивых цацек у него на груди. Что будет его мечтой через те годы, за которые ядерный потенциал русских опустится под уровень, приемлемый для нашей ПРО? Той самой, о которой так много рассуждают, но которая пока является фактически мифом, дорогостоящим мифом. Может быть, это будет спросить у соседей, а куда это они дели памятник его дедушке, который вообще-то охранялся соответствующим разделом Женевской конвенции 49-го года о защите жертв войны. Может быть, уточнить у них еще что-нибудь интересное? И, между прочим, соседи русских понимают это очень неплохо. Люди поумнее уже начали задавать себе подобные вопросы. Но умных людей в мире вообще сравнительно немного. Дверь снова приоткрылась. Секретарь поставил на стол поднос с очередным кофейником и очередными чашками. Сам Джозеф Байден дома пил кофе принципиально из собственной кружки, куда входила едва ли не пинта. Штатную подавальщицу за последние дни не допускали до этого кабинета ни разу. — Мистер вице-президент, германский посол прибудет в 4 ровно. — Спасибо, я помню. Он снова обернулся к сидящим. — Ответил ли я на заданный вопрос? — Да, сэр. Полковник поднялся и вытянул руки по швам. Вслед за ним поднялись все остальные. — Тогда, с вашего позволения, мы закончим. Сейчас тут начнутся звездные войны. Столько генералов и адмиралов стены этого кабинета не припомнят со времен Рузвельта, вероятно. Не советую вам при этом присутствовать. Прощание было теплым, и уже проводив своих посетителей до двери и закончив с рукопожатиями, вице-президент сказал. — Считайте часы, джентльмены. Когда вы будете в самолете, я уже закончу с генералами и продолжу общение с Гером Черриотом. В ходе наших предшествовавших встреч Клаус продемонстрировал завидную адекватность, как и сама фрау канцлер, в пример покойному Рёслеру. 10 человек улыбнулись одновременно. Улыбки были разными, но у них опять было что-то общее. Даже странно.